Он стал всем людям, чем мог, помогать. Но у него ничего не было. Таким образом, он с кем-то из них, вот именно из этих людей, делился своим куском хлеба, который он где-то находил на помойке или что-то. Он стал, у него были ботинки такие порванные. Он отдал какому-то человеку сумасшедшему, который босиком ходил, он отдал эти ботинки. У него был плед такой, ну, как чадр, может быть, похожий. Он отдал какой-то женщине, которая с ребенком сидела возле костра, грелась. И остался босиком, раздетый, голодный, холодный. Он шел таким путем. Что же хотел он в себе? И когда он встретился с этим Лео, Лео этот восхищался, так, потому что почему Лео восхищался? Лео знал, кем он был. Если кто-то не знал, кем был Франциско, то все принимали Франциско за такого же человека, который находится на дне. Но Лео знал, кем был Франциско. И когда он узнал, что все это результат его чтений Писаний, вот этих апокрифов, что он восхищен этой личностью, потрясен этим всем, такой жертвенностью истинного пути, то есть духовного прогресса, он был потрясен. Франциск стал его жизнеописателем и всегда с ним находился, и записывал это все. И вы помните, это так, я как бы в общем, чтобы понятно было, о чем речь. Много деталей разных было. Как он ходил, собирал подаяние, один священник ему сказал: если ты, сынок, идешь таким путем, то лучше тебе покинуть этот город, потому что в этом городе тебя все что знают. И поэтому тебя будут все рассматривать как сумасшедшего. Как сумасшедшего. Никто не оценит твоей жертвы. И тогда Франциско сказал: а я не делаю это для того, чтобы кто-то это оценил, кроме Господа нашего. Итак, он остался, сознательно остался в том городе, где все его знали, где было десятки, сотни женщин, с которыми он веселился, где были все эти дети этих аристократов, и он ходил по их домам и просил у них милостыню. И как-то раз он зашел в дом своего друга в тряпье, за ним шли еще некоторые люди, которым он пообещал, что он насобирает для них сам. И он зашел в дом своего друга, очень богатого также, такого как бы инфанта. Инфант — это как бы такой аристократ. Аристократ, зависящий от материального благосостояния своих родителей. Такой инфант. То есть находящийся, в русском языке это называется еждивенец. На еждивении своих богатых родителей. Еще называют вот в таком, сейчас в сленге современном, мажорики. Знаете, кто такие мажорики? Мажоры. На папиных машинах ездят мажоры, песня такая есть. Мажоры – это дети высокопоставленных, богатых личностей. У них у самих ни черта нету, они всегда на шее родителей. Квартиры родительские, машины родительские, все родители им делают. В институты их устраивают, пробивают, чтобы они получали красные дипломы. Ну, такие, это называется мажоры. Вот, также называется в испанском таком варианте, поскольку Испания была очень мощной соединенной державой, да, вела колониальное завоевание, то мы два вида представления имеем. Какие? Испанские, да, это конкиста, и британские. И британские. То есть Англия и Испания самые мощные державы, которые распространяли свое влияние по всей планете. Итак, этот Франциско, он зашел в дом своего друга. И когда друг его узнал в таком тряпье, он знал уже, слышал, все слышали, что у него не в порядке с головой, но так же, как во всех наших знакомых. И дома шел пир большой. Что-то они справляли там. И все друзья там собрались, бывшие с Франциско, все подружки там, и там шла. И они его затащили туда, усадили за стол и стали давать ему есть, есть. И Франциско, он ничего не ел. Тогда они стали над ним смеяться и сказали: ну тогда хотя бы съешь то, что мы не доели, забери с собой. Он тоже ничего не взял. Он взял, пошел на кухню, нашел корзины, в которые бросали испорченные продукты. И он взял совершенно немножко. Он взял по одному кусочку заплесневелого хлеба, какого-то испорченного сыра и там-то. Он взял ровно столько, сколько было необходимо, чтобы поддержать душу, теле ему и тем, кто с ним пришел. Он взял ровно столько, чтобы поддержать душу в теле. И он при этом, можно очень хорошо понять, он ничего не проповедовал. Он вообще ничего не проповедовал. Тогда эти друзья увидели, когда они стали давать ему деньги. И он сказал: нет, деньги разлагают душу, сказал он. Он не взял денег, потому что ему не надо было содержать искон, храм, ничего не надо было. Ему не надо было платить налоги. Ему не надо было проповедовать где-то, печатать книги. Он просто шел к Богу сам. Вот на основе этой книжки. Как он ее понял, эти комментарии. Он не стал брать деньги, ничего не стал брать. Он взял ровно столько, чтобы поддержать душу в теле. Испорченные продукты, которые были, несомненно, полностью в гуне невежества. В гуне невежества. Как один из госвами, Гопала Бхатта госвами, он ел на помойке. И на помойке он ел только то, что не ели даже черви. Сначала люди выкидывали то, что не было предназначено. Потом приходили коровы, съедали то, что они считали. Корова такая очень привередливая. Вы знаете, да, кто-то, если сдержал корову. Корова привередливая, она не все будет есть, если есть еда. Это только сибирские коровы все едят. Да, все подряд. Даже мясо едят коровы. Вообще ужас. Бодаются вообще. Если она голодная, корова вообще тоже становится шакалом. Съедали коровы. Потом то, что коровы не съели, то, что для коров было отвратительным, приходили и доедали свиньи. Все, что не съедали свиньи, прилетали птицы, начинали доклевывать. После птиц приползали всякие муравьи, жучки, всякие гусеницы, черви, и тоже там свое дело. И Гопала Бхатта госвами, он ждал на помойке. А вы знаете, что такое помойка? Жара, все время там вонь, и он сидел, ждал. И потом все. Там уже какие-то микроорганизмы зарождаться начинали в этих продуктах. Ну, знаете, такие. А как их называют-то? Финки или как там? Такие вот. Ну, не знаю, опарыши или не опарыши. И он брал это и начинал есть. И в этом состоянии его застал Господь Чайтанья. И он сказал: что ты делаешь в этом удивительном месте, сказал Господь Чайтанья. И Гопала Бхатта, он спрятал руку, потому что там вонь такая стала, и все. И он спрятал, чтобы Господь Чайтанья, ну, не ругал его, что он ест на помойке. Господь Чайтанья сказал: что ты там прячешь? Он сказал: ой, так, такая гадость, это вообще испражнение, я нечаянно в рукой вляпался в испражнение. Господь Чайтанья сказал: нет, ты что-то от меня скрываешь. Люди всегда скрывают что-то очень ценное, сказал Господь Чайтанья. Я сказал: ну-ка покажи, что там у тебя. Он сказал: нет, тебе даже прикасаться нельзя к этому. Он сказал: да, я чувствую, что ты нашел нектар. И здесь без меня втихушку наслаждаешься, отдельно от меня наслаждаешься. Ты знаешь о том, что я твой повелитель? Гопала Бхатта госвами сказал: да, я знаю, ну, Господь, не надо, не прикасайся даже ко мне. Такое место, иди отсюда, здесь тебе не место. Ты вот там должен, в чистых местах. Он говорит: ничего себе, здесь столько нектара, и ты извлек его. Господь Чайтанья силой, он закрутил руку Гопала Бхатта госвами, разжал его пальцы, и там лежала эта пища уже гнилая, там от нее вонь такая шла. И Господь Чайтанья, он сказал: я так и знал. Он схватил это и стал есть. И Гопала Бхатта госвами, он так стал смотреть на Господь Чайтанья. А, все, аппаратки. И Господь Чайтанья, он закатил глаза и стал восхищаться вкусом. Он сказал: какой ты негодяй, ты такую прелесть от меня скрыть хотел. И он стал слизывать с руки. И Гопала Бхатта, он был в ужасе. Как же так? Итак, этот Франциско, он также взял такие продукты испорченные, вышел. И они стали предлагать ему вина, женщин, все остальное. И он отказался. Тогда они обсмеяли его, обозвали его всяким сумасшедшим. Даже кто-то пытался спровоцировать его, с ним драться. И он все это смиренно принял. Они говорили о нем, что он дурак, что он такой, сякой. Он все это принимал. Тогда один из этих друзей, он сказал: ты, наверное, нас осуждаешь, мы-то, наверное, в твоих глазах. И он сказал: я не пришел судить, я пришел служить. Я не пришел осуждать, я пришел... Бог всем, кто судья. Бог всем судья. И он ушел, и этот Лео все записывал, разные все эти истории. Это я все к этой мысли-то, в чем суть была его духовного прогресса. И он отправился в один из городов повстречаться с одним святым. И говорили, что он живет в этом городе, очень стар и уже тело должен покинуть. И он хотел с ним увидеться, чтобы задать ему определенные вопросы по вот духовной жизни. И они отправились зимой. И говорится, Франциско очень сильно болел легочным заболеванием в виде туберкулеза у него что-то или что-то такое было. От этих всех невзгод, как он жил такой жизнью очень... негигиеничное, не и так далее, и так далее. Условия жизни. Постоянно в таком, в гонении, в критике. И они босиком отправились зимой в этот город. И он все время писал Лео. И вот он стал задавать вопрос Франциско. Он сказал, в чем суть духовного прогресса? Вот как вот узнать, что человек духовно прогрессирует? Вот сам человек может узнать, что он духовно прогрессирует или нет? И он говорит, это достаточно возможно. И он стал говорить, но невозможно достигнуть духовного прогресса отречением от мирского богатства. Запиши. И тот записал. Невозможно достигнуть духовного прогресса, отказавшись от материального богатства. Следующий он говорит, невозможно достигнуть духовного прогресса, отказавшись от всех утех и услад тела. Он записал. Дальше они шли. Он сказал, запиши, Лео. Невозможно достигнуть духовного прогресса, если человек прекратил общаться с людьми, не стремящимися к духовным целям. Он тоже записал. В чем же тогда прогресс? Он сказал, невозможно достигнуть прогресса никакими аскезами, никакими тапасями и питимиями. Он опять записал. В чем же тогда прогресс? Он сказал, запиши. Невозможно достигнуть духовного прогресса, изучив все священные писания всего мира. Как так? Вот так. Невозможно достигнуть духовного прогресса, если человек будет повторять все молитвы. И Лео, он стал немножко приходить в замешательство сам. И он перечислил почти все, что только вот мы, жертвоприношение, тапасия, благотворительность, то, все. И он сказал, духовный прогресс, вот в чем, Лео. Сейчас мы придем, и там появились стены города, и они стали подходить к этим стенам. И там два стражника таких, два солдата огромного роста, сильные такие, стояли. И он сказал, сейчас мы подойдем к этим почтенным господам. Это были солдаты. Обычные солдаты. Он сказал, сейчас мы пойдем, подойдем к этим почтенным господам. Мы очень грязные. От нас воняет. У нас нет денег. Мы сейчас подойдем, встанем перед ними на колени, перед этими солдатами и скажем, достопочтенные господа, не позволите ли нам пройти в город? А поскольку там нужно платить дань, ну, деньги, чтобы пройти в город, почувствуя наш запах, видя нашу внешность, они начнут ругаться, они начнут обзывать нас, начнут говорить о нас очень плохо и начнут нас тыкать этими своими копьями. Но мы будем их молить, рассчитывая, что они очень хорошие люди. Очень хорошие, лучше нас. Тогда они будут плевать в нас, смеяться над нами, издеваться над нами. И он сказал, если в нашем сердце не возникнет, что со мной так, нельзя. Не возникнет этого чувства. Говорит, значит, мы духовно продвинулись. В этом духовный прогресс, сказал Франциск.